Глава 4. Что угодно могут Дед и Келлос говорить торговой лиге. Только в чем-то и Крей прав. Их туннели могут, должны стать выходом. Человеку нельзя предоставлять такую свободу, как ее видят врата. Нельзя оставлять решение за подсознанием, за горсткой мусора на дне черепа. Мы научились, давно научились поступать не так, как хочется, а так, как надо. И в этом нашли свою подлинную свободу. Даже в единодушном рабстве геометров есть больше лазеек для настоящей свободы, чем в мире тени, в мире абсолютной вседозволенности. Потому что поступать именно так, как хочется, и есть подлинное рабство. Рабство в самом себе. Какую бы неприязнь ни вызывала во мне тень, сама ее основа, ее сложенные из ничего врата, но сейчас я готов все отдать за огненное зерно, за обретаемую попутно защиту, за бессмертие, за шанс. И не для себя. Я-то уже получил все, просто шагнув во врата. Но вот одна беда. Тень нас не принимает. Не заслужили мы, не вымолили. Может быть, будь среди нас кто-то еще, ну, хотя бы с большей восторженностью по отношению к халяве, с большей верой в неземные благодеяния, ему бы досталось огненное зерно. А мы не хотим. И не получим. В дом никто не пошел. Мы так и остались сидеть у костра. Только Данилов доковылял до коттеджа, вернулся вымывшийся и переодевшийся. Я не вмешивался, молча слушал весь ворох объяснений, что вывалили на него дед и Маша. Келлос помалкивал. Побродил вокруг, потом присел рядом со мной. Сказал негромко: «Ты все-таки молодец. Пройти врата, вернуться обратно. Молодец». Зависти в его голосе не было. Наверное, он разучился завидовать еще сотни лет назад. «Все равно бесполезно», — ответил я. «Да, этого я и ожидал. Ты можешь возвращаться, Келлос. Спасибо. Ты сделал все, что от тебя зависело». Он неопределенно пожал плечами. «Прогоняете?» «Зачем тебе рисковать? Сейчас ты жив и не попадал во врата. Пока есть шанс, возвращайся домой». «А есть ли шанс у вас?» «Нет». Келлос кивнул. Поднял ладонь, в ней затеплился свет. Крошечное окошко, раскрывшееся в воздухе. «Твое боевое железо?» — вполголоса спросил я. «Нет. Система информации Лиги. Ими несложно пользоваться. В их основе система Хрустального Альянса. Гляди». В крошечном зыбком экранчике шли высокие угловатые чернокожие тени. Огненная точка рдела в ладонях идущего впереди, и огромные фасеточные глаза отражали этот свет. «Возвращаются к своему кораблю», — предположил Келлос. «Через сутки другие, не знаю, какова у него скорость, их планета станет тенью». Мы переглянулись. «Зерно врат не привязано к конкретной планете», — тихо добавил Келлос. «Это просто зерно. Оно может упасть в любую землю». Я замотал головой. Келлос сжал ладонь. Воздушное зеркальце смялось, превратилось в пылающий комок. Почти зерно. «Сам решай», — устало сказал он. «За ними наблюдают». «Сомневаюсь. Так далеко в помощи тени Лига не зайдет». «Где... где они?» «Я могу узнать». «Келлос, зачем тебе это?» «Я человек». «Ты не должен мне это доказывать. Поверь, не должен». «Самому себе это нужно доказывать всю жизнь, мальчик». Он разжал руку, что-то похожее на пылающий сухой лист скользнуло и растворилось во тьме. «Вам нужнее. Когда-то Хрустальный Альянс обещал не отказывать в помощи. Никому. Пусть наша помощь бывала жестока и кровава. Пусть Альянса больше нет. Но я еще жив». «Данилов не в форме», — тихо сказал я. «Ему нельзя, никак нельзя идти в бой. Деда я сам не пущу. Остаемся мы и Маша». «Очень серьезная девушка», — Келлос кивнул. «Нас троих вполне хватит». «Оружие?» «Мое всегда со мной. Ты метаморф». «Куалькуа, ты исполнишь обещание?» «Да». «Транспорт?» «Я могу вызвать машину. Транспортная сеть Лиги?» «Понятно. Скопирована с сети Альянса. Валяй». Поднявшись, я подошел к Маше. Взглядом поманил ее в сторону. Дед покосился на нас, но промолчал. Наверное, испугался, что любой вопрос станет поводом для насмешливых обвинений в ревности. «Что, Петр, когда мы отошли на десяток метров?» — спросила Маша. «Есть один план». Я замялся. «Те пятеро придурков с зерном?» «Умница. Дед кого попало в подопечные не берет». «Да. Ты согласна?» «Андрей Валентинович останется здесь». «Конечно». «Данилов?» «Не стоит». Мы понимали друг друга с полуслова. Время ускоряло бег, сердце заранее начинало чистить. «Вдвоем?» «Еще Кэлос». «Ему можно доверять?» «Да, больше некому. Он обеспечит машину и маршрут». Маша неохотно кивнула. «Я тоже могла бы это сделать». «Нам придется уходить, Петр. Сразу. Подхватить Андрея Валентиновича и Сашку. Рвануть?» «Нет, во врата нельзя. Через туннель на какую-нибудь станцию Лиги. Там отбить корабль, на бродячую планету и домой. Кэлоса по пути придется закинуть в его мир». «Хорошо. Уйдем через этот же туннель», — Маша кивнула. «Я сейчас». Она шагнула в темноту. «Куда ты?» «За автоматом, болван. Ты не разглядел у той пятерки оружие?» «Нет». «А я разглядела». Я остался один, и меня сразу продрало холодным ознобом. «Господи, да что мы творим?» Сумасшедший Кэлос, привыкший за столетия решать все проблемы силовым путем. Маша с ее патологической воинственностью. И я. Вот уж не знал за собой такой беды. Вокруг мир тени. Самый первый ее мир. Да еще в двух ипостасях, перешедшие на иную, непредставимую ступень развития создатели врат и более близкая, но чудовищно могущественная торговая лига. Нас уничтожат еще по пути. Или при попытке отбить чужое зерно. Может, и в возрождении откажут, или забросят в такой гадюшник. Законы кармы в жизнь. Петр, Кэлос беззвучно подошел ко мне. Где Маша? Здесь. Она возникла почти так же бесшумно. В ее руке был сжат автомат. Понятно. Кэлос взглянул на нее с одобрением. За мной. Это глупость. Взвыло что-то внутри меня. Я двинулся следом. Кэлос и Маша о чем-то быстро совещались. «Петр? Маша?» «Дед!» — почувствовал неладное. «Быстрее!» — бросил Кэлос. Из темноты выступил силуэт флайера, такого же, как доставивший нас на станцию Лиги. «Забирайтесь!» Я нырнул в сгущенную тьму, повис в упругой среде. Мелькнула Маша, неуклюже задергалась, пытаясь устроиться поудобнее. В таких машинах ей не доводилось путешествовать. «Лететь недалеко», — опускаясь между нами, сказал Кэлос. «Думаю, ваши друзья не успеют серьезно испугаться». Ночь за прозрачными стенками флайера стремительно светлела. Какая-то искусственная обработка изображения. В голубых тенях я увидел ослепительный цветок костра и замершие рядом тени. Данилов и дед беспомощно вглядывались в ночь. «Нам бы не струсить», — буркнула Маша. Автомат она зажала между коленями и теперь торопливо оправляла волосы. Ничего более нелепого я в своей жизни не видел. «Этот аквариум умеет летать быстро?» «Не волнуйся, рыбка, умеет», — усмехнулся Кэлос. Флайер поднялся, рванулся, набирая высоту куда-то на запад. «Так, сейчас уже глубокая ночь. Там, где идет пятерка чернокожих чужаков, еще светло. Ничего себе недалеко». «Лучше скажи, эти, с зерном, они уже проходили вратами? Они оживут, если погибнут?» «Не знаю». «Хороший ответ», — согласилась Маша. «Так, моя игрушка насмерть не убивает. Предоставьте все мне». «Я боюсь, что их игрушки посерьезнее», — ответил Кэлос. «Действуем по ситуации». «Может быть, их просто попросить отдать зерно?» — спросила Маша. Не дождавшись ответа, вздохнула. «Ясно». Флайер мчался сквозь ночь. Синие тени, россыпи звезд в прорехах туч, огоньки на земле. Этот мир был населен довольно густо, он лишь притворялся безлюдным. «Если тебя начнут давить за это дело, прилетай на землю», — серьезно сказала Маша. «Мы добро не забываем», — говорила она столь уверенным тоном, будто занимала по меньшей мере пост президента США. Кэлос промолчал. «В конце концов, они виноваты сами», — произнесла Маша. «Я имею в виду Лигу. При их возможностях помочь Земле — мелочь. Сами нас вынудили». «Каждый мир входит в тень по-своему», — тихо ответил Кэлос. кто-то поклонами и мольбой, кто-то трудом и старанием, кто-то воровством или грабежом. Не надо волноваться». Маша осеклась. Если ей и требовалось выговориться, чтобы успокоить нервы, то она подавила это желание. «Приземлимся рядом с ними», — сказал Кэлос. «Действовать надо быстро и без колебаний. Петр, ты готов?» «Да». Больше мы не произнесли ни слова. Флайер летел, синеватая мгла угасла, сменившись обычным сумраком. Потянулись черные скалы. «Вспомню молодость», — сказал Кэлос. Приподнялся, и словно волна прокатилась по его телу. Кожа стала отсвечивать серым, стальным, глаза словно остекленели, ладони расширялись, словно у надуваемой резиновой куклы. «Ты робот?» — вскрикнула Маша. «Киборг», — холодно ответил Кэлос. «Киборг, пытающийся быть человеком». Флайер дернулся, падая вниз. Перегрузок не было, защитная среда гасила все ускорения. Только скалы стремительно приближались. «Удачи», — вдруг сказала Маша. Потянулась, пытаясь коснуться Кэлоса. Но кабина уже таяла. Она столкала вверх. «Очень интересный метод десантирования. На миг мне показалось, что я не успею сгруппироваться и приложусь головой о скалу. Замечательное вышло бы завершение всей авантюры. Но выбросившее нас наружу поле свою работу еще не закончило. Меня крутануло, затормозило и опустило на камень. Аккуратно лицом к пятерке чужаков. Эффектно это выглядело, наверное. Мы пересеклись на узкой горной тропе. С одной стороны крутой склон, с другой — почти отвесная пропасть. Флайер перегораживал тропу за нашей спиной. Пятеро застывших чужаков были совсем рядом. Нет, кожа у них оказалась не черная, а темно-синяя. Блестящая, словно лакированная. Глаза — скофейное блюдце. Фасеточные, неподвижные, бросающие в оторопь. На конечностях, похоже, по лишнему суставу. Да люди ли они вообще? Я стоял ближе всех к чужакам. Дошедшего впереди с зерном в руках чуть больше метра. Огненный шарик полыхал, как сорванная с небосклона звезда. Холодный, ослепительный огонь. «Отдай», — сказал я, протягивая руку. Конечно, глупо надеяться на компромисс, и все же я должен был это сказать. «Отдай. Нам нужнее». Рот узкий, беззубый, приоткрылся. Мы говорили сейчас на одном языке. В этом подарке тень не отказывала никому. «Нет». Я почувствовал запах. Легкий, кисловатый. Уж не знаю, как можно потеть с такой, похожей на хитин кожей. Но это был запах страха. «Мы все равно возьмем», — сказал я. «Вы получите новое. Отдайте». На чужаках не было одежды. Лишь чешуйчатые, будто из змеиной кожи, ремни, опутывающие тело. Ремни, испещренные кармашками, гнездами, футлярчиками. Тонкие лиловые руки скользнули по ремням. «Пригнись!» — закричала Маша. Я не стал пригибаться. Я прыгнул, хватая чужака с зерном, закрываясь им от остальных. Тонкие руки оказались неожиданно сильными. Мы боролись, балансируя на линии огня, и никто не решался стрелять. «Это наше!» — закричал чужак. «Наше! Это! Наше!»